Тихо скрипел песок под ногами, тяжелые тучи заволокли небо и только далекие разговоры подчиненных, что доносил ветер, хоть как-то нарушали кладбищенскую тишину этого мира. Почти полгода подразделение торчало на этой помойке, но скоро этой ссылке придет конец. Поправив в очередной раз маску противогаза, фигура в облегченной пехотной броне пошла навстречу вышедшим из огненного кольца проверяющим. Последний месяц был достаточно богатым на находки, чтобы признать миссию успешной. Здравия желаю, полковник Йоханнис, командир 1-го инженерного полка Свартальфхейма, с кем имею честь, М. Простите, полк Свартальфхейма, А. Простите, меня зовут Вонг, вот мои документы, очень приятно. А про Свартальфхейм, это наша местная шутка, все-таки полгода в мертвых землях без каких-либо событий и развлечений накладывают свой отпечаток. Понимаю, у нас когда-то была практика в предгорьях Джамалунгмы, толпа учеников медитирующая сутки напролет, а мастера скучали и развлекались подобным юмором. Хорошее было время, я слышала, китайцы там все выжгли бомбардировками. К сожалению, это так. Даже высочайшую вершину не миновал огонь ядерного пламени. Говорят, почти километр высоты был потерян в результате землетрясения и взрывных волн. Так что теперь это не самая высокая гора мира. Вот как, надеюсь, вы не в обиде за то, что я подняла эту тему. Нет, что вы, мы, маги, проще относимся к потерям и лишениям. Ведь мы знаем, что колесо сансары не миф, а значит смерть, не конец пути. Хорошо, тогда перейдем к делу. Да, вы вызывали эксперта-мага. Это значит, что вы нашли что-то из ряда вон выходящее. Да, как вы знаете, мы торчим в этом богом забытом мире почти 7 месяцев. И за это время набрали почти 3 тонны пыли, на которую хоть как-то реагирует оборудование. Но вот на прошлой неделе было сделано сразу 2 находки. И каждая из них фонит так, что сканеры буквально зашкаливает. Одну нашли на кладбище кораблей, а другую в районе южного полюса планеты. Это хорошие новости. Если их энергетики хватит, то вкупе с теми 3 тоннами пыли мы сможем перевести ритуал в завершающую стадию. Ритуал? Простите, проект. Все забываю, что у вас принято так называть любое мероприятие. Хотя то, что запланировано, лежит в области магической науки, а значит является ритуалом. Ничего страшного, мне самой это не нравится. Наше командование уж очень любит нагонять пафоса. Что ни дело, то проект. Корабли в честь гор. Даже единое государство сделали с претензией на новую империю. Это да, но звучит красиво. Только не в том случае, если приходится работать изнутри. Нас сослали сюда из-за инцидента на планете Крилор. Во время проекта Веспасиан мы случайно осквернили храм местных. Веспасиан. Что-то знакомое. Римский император, и причем тут храм? Да, ему принадлежат слова, что деньги не пахнут. И суть проекта была в восстановлении инфраструктуры после перехвата контроля над планетой, в том числе и канализации. И мы носились как в жопу укушенные, восстанавливая то, что порушили десантницы во время боев с силами армии Таноса. Но времени и ресурсов не хватало, и потому оптимизировали как могли. Вот только кто же мог знать, что огромная подземная пустота окажется аналогом нашего Ватикана, только потерянного из-за оккупации Таноса. И все это вскрылось при торжественном запуске в присутствии делегации от нового правительства местных. Вот нас и послали сюда грести песок при помощи одних лишь лопат, чтобы не забивать сигналы сканеров. Сочувствую, и понимаю, у вас канализация в честь императора, у нас же, что не заклинание, то какие-нибудь потроха демона или бога. И мы пришли, верно? Уже чувствуете? Да, это оно. Похоже, ваша ссылка окончена. На постаменте в палатке лежало всего 2 предмета. Обугленная рука, отдаленно похожая на человеческую, и камень, красноватого цвета. Сквозь мумифицировавшуюся плоть руки выступали мелкие красные чешуйки, в глубине которых угадывались потоки алого песка. Камень же был похож на косточку персика и был сделан из такого же камня. Это эфир. Вы нашли то, что нужно, полковник. Примечание автора. Всем привет. Осталась только глава по камню души и воплощению камней в реальность. Камень времени будет создан за кадром, так как я в душе не ему, как сделать это хоть немного логичнее, чем в стиле канона. А делать в стиле серой зоны, матерого зануды научной фантастики, мне не позволяет время и понимание физики. Теперь немного технической инфы. По сути, все идет к завершению, и я вижу следующие варианты. 1. Самый простой – завершить арку с камнями, щелкнуть и закруглить, перейдя на фикс с Шепардом в главной роли. 2. Добавить после камней новый фэндом и устроить суровый замес. Пока склоняюсь к Диацпаце. Потом закруглите опять же переход к Шепарду. 3. Ничего не добавлять и использовать каноничные аналоги рас демонов и зергов. Но в таком случае пойдет не слабая отсебятина, ведь и тех и других людей Иксы Мстители гасили относительно легко на фоне других. Конечно же, как Шепард и Протиане, одиночка справился там, где облажались империи. Мне в целом не принципиально, какой вариант выбрать. Идеи есть на каждый, так что можете поучаствовать в решении. Обсуждайте в комментариях, голосуйте. И да, есть планы на продолжение истории призрака в новом мире, но только после Шепарда. И так Одину историю порой лениво вести, а вести две, да еще не снижая качество. Сами понимаете, тут и на одном-то порой проседает. Глава 38. Лапис мем. Лаки. Вря князя Асгарда. Давно затих гул строительной техники. Ушли последние корабли со строителями и инженерами. На планете снова установилась гнетущая тишина. Только ветер гонял туман по поверхности планеты, окрашенной Валаитана светом умирающей звезды. С вершины горы открывался потрясающий вид на площадку будущего ритуала. Бетонная поверхность покрывала почти четверть крупнейшего материка планеты. Покрывающие ее желоба только сегодня были окончательно заполнены смесью из золота, серебра и праха. Для этих целей пришлось переработать целый астероид из этих благородных металлов, а прах. После гибели Хилы его осталось много, Хильхейм почти весь был покрыт им, да и на Свартальфхейме удалось собрать немало. Все было готово к следующему этапу, и пока корабли с материалом в пути, можно вспомнить то, с чего все началось. Ваши напитки, господа, благодарю. Можешь быть свободна. Так что же ты забыл здесь, призрак, с чем ты пришел ко мне? Мне нужна помощь, и ты, Лаки, можешь ее оказать. Да, с чего бы. Я, конечно, не против помощи, но делать это бесплатно, безвозмездно, увольте. И почему же это будет безвозмездно? Откуда такое мнение? Не пытайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле, призрак. Вам, смертным, безмерно далеко до нас, богов, но повторять собственные ошибки, считая вас идиотами, я не рискну, даже и не пытался, но мне интересен ход мыслей того, кого веками знали как бога обмана. Любопытство, это мне знакомо, вот только мы не настолько доверяем друг другу, чтобы довериться в такой вещи, как образ мышления. Боюсь, что в предполагаемой затее нам придется довериться друг другу, иначе успеха не достичь, возможно, но я пока не услышал ни слова о том, что ты хочешь от меня, и что готов предложить взамен. И я бы советовал начинать, иначе. Из дворца я тебя не вышвырну, но вот аудиенцию окончу. Не надо подобных угроз. Не пытайся запугать того, кто помог тебе занять текущее место. Знай свое место, смертный. Я король, я бог, король падали и отбросов, и бог лжи и притворства, только и всего, к которому ты пришел как проситель. Нет, я пришел сюда не как проситель, но как тот, кто сделает твое имя великим, по-настоящему великим. Да, и как же, что можешь ты, чего бы не мог я? Власть – непростое слово, выше она законов, все перед нею ниц готовы пасть. Сила свергать основы и создавать их снова, вмиг сокрушит любого только власть. Красивая песня, и кажется, я начинаю понимать, но вот начинать петь в ходе переговоров, как минимум странно, возможно, но это неплохо сбивает собеседника с мысли, не так ли? Допустим. Но вернемся все же к твоему предложению. Чего ты хочешь? Ты же знаешь, что твой брат попал под децимацию Таноса. Разумеется, и мои люди продолжают искать его. Пусть у нас с братом не самые простые отношения, но он мой брат. Можешь дать им приказ прекратить. Они ничего не найдут. Вот как? Ты добрался до него первым. И как ты смог одолеть его? С тем-то количеством железа внутри тебя. Обоя не было. Применение камней превратило его в едва живой труп. Даже я был куда в лучшей форме. Забавно, но судя по тому, что мой глупый братец еще не вернулся, как и многие другие, есть нюанс, скрытый от взора. Нюанс, всегда есть какой-то нюанс. Ты прав, Лаки. Я не могу повторить щелчок, не могу отменить казнь. Что, силенок не хватает, и теперь пришел на поклон к Богу? Нет, в таком случае я пошел бы к кому угодно, но не к тебе. Сила камней слишком великий соблазн для таких, как ты, и таких, как ты, и таких, как я. Дело в том, что Танос уничтожил камни. Бред. Нет такой силы, что уничтожила бы их. Они нерушимы. Он солгал. Да, тогда я дам тебе пропуск в пыточную. Можешь сам узнать у него. Вот только скажи, что будет, если нерушимый щит встретит всепробивающее копье? Они уничтожат друг друга. Простейшая аксиома магии. Вот-вот, а у Таноса было 6 камней бесконечности, и желание сделать свое деяние неотвратимым. Ты хочешь сказать, что он использовал силу камней для их же уничтожения? Но тогда, вот же Суртуров выкидыш, он же погубил нас всех. Вижу, и про роль камней бесконечности ты в курсе. Конечно, в курсе. Любой маг, что хоть немного шагнул за грань материального мира, понимает их роль. Прекрасно. Так вот, теперь ты готов выслушать мое предложение? Да. Превосходно. В моих руках собрано все, что хотя бы раз касалось любого из камней в момент использования его силы. Я хочу воссоздать их. Пусть это будет лишь суррогат, но он даст нам время и возможность отменить децимацию. Но моих сил мало для этого. Любых сил мало для этого. Поэтому я ищу тех, кого можно пригласить, скажем так, в соавторы. Невозможно. Это просто нереально. Но зато если у нас получится, то каждый войдет в историю. Как глупец, что решил объять необъятное. У вас был такой герой, Икар, если не ошибаюсь. Зато его помнит до сих пор. А вот кто помнит того царя, от которого он бежал? Все равно, не вижу смысла влезать в это дело. Да, а если я скажу, что у меня сейчас хранится вся литература из главного храма магов Земли? Магов, чья магическая традиция старше тебя на несколько тысяч лет. Смертных магов, жалких колдунишек, способных лишь на дешевые фокусы. Интересно, это спесь или неведение? Но даже если ты прав, то разве это не повод указать им на свое превосходство? Ведь пост Верховного Чародея Земли свободен, как и пост главы асгардцев. А вот отсюда поподробнее. Чертов призрак все же смог уговорить его в тот вечер, и это стало началом многолетней работы. Создание нового Асгарда, начатое братом, изучение библиотеки земных магов, создание ритуалов и консультаций. Все это отнимало огромное количество времени, и только возможность создавать астральные проекции, в которую переродилась способность к иллюзиям, хоть как-то спасала. Но сегодня создание шедевра перейдет в финальную стадию, и скоро можно будет отдохнуть. Даниэлла Рылова, всем приготовиться. Как только откроется аппарель, всем выйти из трюма. Те, кто останутся, останутся навсегда. Опять этот чертов громкоговоритель орет прямо в ухо. Мало того, что впившийся в грудь механический паук жутко чешется, так еще и мигрень от этих вечных криков. Но ничего, вот отработает она это дельце и амнистия, а значит, можно и потерпеть. Выбежав через открытый люк, Даниэлла быстро огляделась и побежала вслед за остальными заключенными. Но буквально через сотню метров они остановились и стали формировать строй. Почти 10 тысяч заключенных выстроились на площадке перед какой-то скалой. На ней сидел довольно смазливый паренек, вполне во вкусе Даниэллы. В былые времена она бы обязательно затащила его в постель. Правда, случай с тем журналистом, что оказался сыночком генеральши, в конечном итоге и привел Даниэллу на эту планету. А то, что это не Земля, было очевидно с первого же взгляда на огромную воронку над горой. Всем молчать, те, кто откроют свою пасть, умрут. Я здесь главный, и от меня зависит, вернетесь ли вы обратно. Все здесь отборные мрази и преступники, каннибалы, насильницы и убийцы. Вы настолько плохи, что вас даже в карательные и штрафные батальоны не возьмут. Но сегодня у вас есть шанс, шанс уйти от земного правосудия и начать новую жизнь. Вам не вернуться на землю, но каждый, кто сделает все верно, получит деньги и билет на Сакаэр. А вот и мальчонка заговорил. И если он не врет, то все просто прекрасно. Сакаэр, новая Тортуга, про него давно ходили слухи в среде наемников. После захвата нескольких планет с инопланетными людьми, у наемников появилось куда больше простора для работы. Как и целей, сейчас всем выдадут очки дополненной реальности и инструмент. Если пустите его в ход, будут убиты все в радиусе 5 метров от начавшего драку. Как только получите, расходитесь по своим меткам. Опоздавшие и оставшиеся без метки возвращаются к скале. А вот и подарочки. Очки были дешевой фигней от Stark Industries для гражданских. А вот инструмент. Надо быть тем еще юмористом, чтобы так назвать пиломеч десанта, покрытый какими-то символами. А вот всплывшие на дисплее инструкции были ясны и понятны. Надо лишь перерезать глотки нескольким ксеносам, стоя в специально отведенных местах, подсвеченных очками. Такс, и сколько мне надо вскрыть глоток сегодня? Лаки. Вармир был залит кровью. То здесь, то там возвышались горы из мертвых тел. То, что с земли казалось жестокой бойней без всякого смысла, на высоте обретало очертания сложнейшего чертежа. Сотни автоматизированных десантных транспортов непрекращающимся потоком возили жертв в течение 2 суток. Можно было бы использовать и роботов для забоя, но толку-то с этого, рука, держащая клинок, должна быть живой. И так пришлось заменять кинжалы на пиломечи. Но даже так несколько раз приходилось сменять уставших младших адептов, набранных из смертников. Благо резерв этого мусора был под рукой. Почти 1 000 000 бывших солдат Таноса, что имели глупость сдаться в плен тиранам, превратился в плоть и энергию для ритуала. Их души подхватили частицы энергии, оставшиеся от камня, что хранился тут 1000 лет. После этого ритуал просто сжал их в единое целое, превращая в камень. И теперь крупный корун парил в точке фокуса ритуала, освещая пространство вокруг. Пусть это лишь заготовка под камень души, но даже сейчас она завораживала. И от любования камнем бога отвлекла смертная. «Эй, шеф, можно на секундочку?» На предпоследней ступени, перед площадкой, стояла смертная. Она была залита кровью с головы до ног. Меч ее был покрыт ошметками плоти самых разных цветов. Но сильнее всего в глаза бросалась широкая улыбка на грязном лице. «Ты еще кто такая? И как ты смеешь?» «Погоди, не горячись. Скажи, тебе люди для грязной работенки не нужны, а то я бы не отказалась поработать на тебя». «Хэймэм, забавно, а почему бы и нет? Кстати, рука Лаки нырнула в карман и вытащила из него планшет. Несколько тычков пальцем по экрану и паук на груди заключенный отцепился и спрыгнул на землю, отбежав подальше. А после еще пары пассов над полем прогремели сотни взрывов. Ошеломленная заключенная смотрела, как ее бывшие коллеги осели на землю с прожженными насквозь грудными клетками. «Тебе повезло, что у меня действительно не хватает подчиненных, и что тебе хватило мозгов первой предложить службу. Но не забывай, что твоя жизнь принадлежит мне. Пусть взрывчатки на тебе теперь и нет». «Я поняла, сэр». «Господин, не сэр, я бог, глупая ты смертная, а не командир в вашей армии. И как зовут тебя, слуга?» «Поняла, господин, мое имя Даниэлла». Примечание автора. В общем и целом победил вариант с завершением всей книги. Так что эта арка будет последней или предпоследней. Я оставлю возможность вставки глав между этой аркой и эпилогом. Может быть, потом появится идея и книга будет дополнен. Еще момент. Встал вопрос о том, что Destiny не особенно популярный фэндом. В принципе, это так и возможно, из него будут взяты только отдельные механики. Но тогда АТАС предложение о том, где бравый капитан Шепард будет рвать задницу, спасая мир. Малоизвестные или специфичные фэндомы не предлагать мир девочек-монстров или пони. В идеале нужен мир, где Шепард будет не единственным достойным кандидатом на роль спасителя мира. Подошел бы ДЦ, но я не особый его фанат. И последнее. Кто понял отсылочку с последним персонажем? Глава 39, аннуляция. Джек. Конференц-зал постепенно заполнялся людьми. Над круглым столом, стоящим в центре зала, переливались различные голограммы. Они служили для того, чтобы гости не успели заскучать в ожидании полного сбора. Сегодня здесь должны были собраться самые влиятельные и разумные Тиранской Республики. И от того, согласятся ли они на мое предложение, зависит будущее нашей расы. Справа от меня сидел Лаки. За те 10 лет, что прошли с момента вторжения Таноса, он добился довольно солидных результатов. Асгардцы под его началом смогли оправиться от уничтожения своей родины и постепенно отстраивали свой новый дом. У них уже появилось несколько клиник и лабораторий, основанных выжившими учеными и врачами. Конечно, на фоне их былых достижений это было лишь блеклой тенью былого величия, но даже так это было серьезным достижением. Сейчас сотрудники этих заведений безвылазно сидят в Африке, исполняя госзаказ на восстановление природы, пострадавшей от ядерных ударов и крушений кораблей. Уже сейчас им удалось снизить уровень радиации на руинах Ваканды до значений, не опасных обычному человеку. На очереди стоит очистка грунта и гидросферы от химикатов, вытекших из упавших кораблей. После этого повторное заселение территории клонированными животными и растениями будет делом нескольких лет. Другим, не менее важным успехом асгардцев, можно назвать рождение первых детей-полукровок. Конечно, сами по себе они не были первыми полуасами в истории, но они были первыми, кого признали сразу и без вопросов с обеих сторон. Это значило куда больше, чем банальный демографический прирост. Это было началом ассимиляции асов в человечество. По левую руку от меня сидела Старк. Уже 3 года, как она окончательно закончила свою карьеру героини. Объективно говоря, она прекратила супергеройскую карьеру уже спустя месяц после вторжения. Сначала война за объединение США, потом 4 года президентского срока, что ушли на преобразование страны в унитарное государство и интеграцию его в Тиранскую республику. Когда у нее появилось свободное время, то вопросов, требующих внимания Железной Леди, просто не нашлось. Как оказалось, мир, в котором есть лишь одно государство с равными правами для всех граждан вне зависимости от расы, вида или национальности, довольно спокойное место. Сильная армия хранит покой внутренних миров, сражаясь на границах. Полиция вполне справляется с обязанностями благодаря оснащению и службе мутантов и нелюдей. А различные деструктивные элементы спокойно могли улететь в большой космос благодаря программам поддержки. Кто-то строил коммунизм на диких планетах, кто-то грабил и пиратствовал среди ксеносов, а кто-то просто путешествовал по бескрайним просторам галактики. Всем нашлось занятие по душе. Все это сделало классических супергероев ненужными. Теперь суперы спасали людей в качестве пожарных и полицейских. Только и всего. Соседкой Старк была Агнесса Сиенская. Женщина, что железной рукой рулила такой интересной организацией, как Инквизиция. За годы, прошедшие с ее создания, они не раз оказывались на передовой невидимой войны. Вместе с магами сестры ищущие искали и давили различные секты, коих развелось просто неприличное количество. Не все из них несли магическую угрозу. Чаще всего это оказывались различные фанатики апокалиптического толка, что считали своим долгом довершить начатое Таносом при помощи взрывчатки или чего еще интересного. Среди подобных организаций самыми опасными были дети Солнечного Луча. Это была секта, считавшая вторжение карой Солнца за грехи человечества. Их теракты успели унести немало жизней, но Инквизиция вычистила этот гнойник. Пусть и не смогла докопаться до того, что у истоков организации стояли наши люди. Правда, децимация изрядно спутала планы, и большая часть агентов в их ряда исчезла. Но у инквизиторов была работа и по профилю. Самым серьезным инцидентом была попытка прорыва Сектора в наше измерение. Эта сущность, что сочетает в себе черты как бога, так и демона, смогла пробиться сквозь барьер, разделяющий мир материальный и имматериум. В этом ему помогла одна лазейка, что была оставлена им еще тысячи лет назад. Благодаря ей Сектарок захватил тело своего апостола на земле, Джаггернаута. Как потом просветили меня маги, сила Джаггернаута была ничем иным, как благословением его покровителя, малой крупицей того океана мощи, что смогла протиснуться в наше измерение благодаря Алому Рубину. Раньше главным козырем в борьбе с Джаггернаутом был тот факт, что любой носитель этого титула был довольно туп и прямолинеен из-за воздействия камня. Вот только вселение Сектора полностью нивелировало эту брешь, и Джаггернаут начал собирать помощников. В конечном итоге Сектора удалось загнать обратно в его измерение. Правда, в процессе той операции немалый кусок Таиланда и Мьянмы ушел под воду. Слишком много было использовано мощи в том конфликте. Нам даже пришлось одолжить заготовку под камень реальности, чтобы хоть немного поднять шансы на то, что нам не придется снова устраивать орбитальную бомбардировку собственной планеты. Напротив главного инквизитора сидела адмирал Мария Крюгер. Именно в ее руках находилось управление флотом Тиры. Она была ученицей Джефферсон еще в те времена, когда та служила в армии США. К моменту битвы за Нью-Йорк она достигла звания подполковника и застряла на карьерной лестнице. Тяжелый характер и ученичество у Глинды добавило ей немало недоброжелателей, а вот союзниками она так и не обзавелась. Единственными ее знакомыми, достойными доверия, были другие ученицы и подчиненные Джефферсон, но они постепенно вступали в наши ряды или вербовались в качестве агентов. В конечном итоге Глинда пригласила ее, предложив место командира роты. Как ни странно, но Мария согласилась на подобное понижение, и не прогадала. Ее рота не вылезала из боевых операций и набиралась опыта войны в самых разных условиях. Потом на ее основе развернули батальон. К батальону присоединили еще несколько, и получился полк. Постепенно она достигла статуса, достаточного для того, чтобы ее кандидатуру признали подходящей для роли командира корпуса наземных сил на Суверен. Во время той операции она была вторым лицом среди наземных войск. Когда произошла децимация и Джефферсон вместе с Баррит были распылены, и было только две кандидатуры, достойные поста командира армии и флота Гарма, Крюгера и Симонова. Их уровень полководческих навыков и опыт был примерно равным к тому моменту, и потому алгоритм выбирал по скрытым директивам. И Крюгер, что даже в рядах Гарма была нелюдимой персоной, стала оптимальным решением. Слишком опасным было выбирать такую инициативную и обросшую связями персону, как Симонова. Слишком велик был бы соблазн сыграть в свою собственную игру. Те 10 лет, что прошли с момента щелчка, Крюгер оставалась на должности. Под ее командованием прошли операции по освобождению Ксандра и Крилора от оккупации силами бывшей армии Таноса. Потом были десятки налетов на тайные базы Черного Ордена. Сейчас она руководила фронтом на границе с Империей Кри, что достался нам в наследство от ассимилированной Империи Ксандра. Сейчас там было тихо, но было очевидно, что война лишь приостановлена. И последний участник нашего заседания, Елена Петрова, Мизерикордия, единственный человек, что лично видел викингов и динозавров благодаря путешествию во времени. Правда, лишь долю секунды, но все равно звучит солидно. Не менее солидным были ее сверхспособности. Она имела три состояния. Нормальное, когда она ничем не отличалась от людей. Призрак, когда она могла спокойно проходить сквозь любые материальные или энергетические объекты. И титан, в этом состоянии она становилась абсолютно неподвижной, и при этом сверхпрочной. Любой движущийся объект просто разбивался об нее. Это могло бы сделать ее неуязвимой, если бы не одно «но». В любой форме отличной от нормы ей приходилось задерживать дыхание, а способность распространялась только на ее тело. После переворота на Сакаре она попала к нашим ученым, что смогли установить природу ее способности, обретенной в результате временного скачка. Это был временный сдвиг. Хрононы, пропитавшие ее, могли сместить ее внутри струи временного потока. Призрачная форма была смещением в будущее, что еще не настало, а титан – в прошлое, что свершилось и стало неизменно. Именно ее способности помогли нам создать копию камня времени, а материалом для него стал истребитель, на котором она попала на Сакаэр. Машину пришлось собирать по всей столице планеты, аборигены разобрали ее на материалы для своих халуп еще в год прибытия Елены. Ну что же, все в сборе, начинаем наше совещание. И для начала я хотел бы обозначить тот вопрос, что заставил нас собраться. Камни бесконечности. Ни для кого из вас не секрет, что мы вышли на финишную прямую в их воссоздании. Остался один ритуал, а значит, пора обсудить детали. И какие же, Джек? Судя по тому, как лыбится наш северный олень, они нам не понравятся. Не переживай, Старк, они тебе понравятся, даже очень. На фоне того, что я с тобой сделаю за эти слова, колдун и делец, в вас нет смирения, только гордыня. Фанатиков спросить забыли. Успокойтесь все, давайте сначала выслушаем, что нам скажет командир. Поддерживаю. Продолжайте, сэр. Благодарю, генерал. Так вот, дело в том, что наши камни будут сильно не дотягивать по мощности и качеству до оригинала, и значит, потребуется ряд непопулярных решений. Мда, и каких же? Да из чего бы тебе интересоваться чужим мнением, Джек? Анита, прекрати, на этот раз дело серьезное, и прекрати перебивать. Ладно, ладно, так вот, начнем с того, что обсудим ритуал. Лаки, можешь рассказать остальным свой план. Разуме яйца, лишь бы они поняли своим скудным умишкам все его величие и красоту. Мы вообще-то слышим, я знаю. Ну что же, начну. Как вам известно, у любого оригинального камня было подобие самосознания. Сильнее всего это было выражено у камня разума, что стало основой для искусственного интеллекта, что едва не угробил вашу планетку. Не выводи меня, олень, от жестянки слышу. Прекратите, Лаки. Продолжай, не смей затыкать меня, смертный, ты же в курсе, что многих тут присутствующих убить сложнее, чем тебя, а от старости тут вообще никто не умрет, так что смертных тут по сути нет, нет в вас почтения к божественному статусу. Ладно, так вот суть проблемы в том, что нашим камням тоже необходим разум, и тут есть два решения. Первое, создать искусственный разум и внедрить его внутрь камня. Сразу нет, только второго альтрона нам не хватало, да еще и в количестве 6 штук. Миссис Старк, прошу вас прекратить вставлять свои комментарии через каждое слово. Вы мешаете. Я согласна с Крюгер. Наберитесь смирения. Черт с вами. Я молчу. Наконец-то. Призрак тоже против этого варианта. Правда, из-за возможного влияния создателя разума на камни. Мы же оба понимаем, что никто из нас двое не даст другому создать подобный разум. Не те ставки, чтобы рисковать. Да-да-да, так вот, есть выход. Слить разумного и камень в единый объект, и разумный станет живым воплощением своего камня. Ну или камнем в теле разумного. Сложно описать подобное. Просто не хватает понятийного аппарата вашего примитивного языка. «Погоди-ка, ты хочешь предложить нам стать камнями бесконечности, Джек?» «Я правильно поняла?» «Да». «И чтобы отмести сомнения, поясню. Ритуал один на всех шестерых. После запуска ритуала его покинуть невозможно. А значит, Лаки тоже станет подобным существом, а не предаст в самый последний момент. Мда, а с чего бы ему позволять обретать такую мощь? А с того, что без меня у вас ничего не вышло бы. Именно я с нуля создал целую школу ритуалистики под этот ритуал. Да мне даже статус верховного мага Земли предложили. Все-все, поняла. Хорошо, теперь я возьму слово. Все собравшиеся здесь с одной стороны достаточно влиятельны и опасны даже без силы камней, а с другой достаточно верны идеям о благе для человечества. Даже Лаки. По крайней мере, он не против людей, что уже неплохо. Плюс каждый из нас понимает ту степень ответственности, что ляжет на наши плечи. Согласны? Возможно, если такова будет воля Божья. Да, сэр, так точно. Хорошо, тогда распределение следующее. Я беру камень пространства, Лаки получит камень души, Старк достанется камень силы, камень разума получит Крюгер, Петрова будет камнем времени, а камень реальности уйдет Агнессе. А почему подобное распределение, сэр? Камни достанутся тем, кто уже имеет опыт в работе с подобными материями. Исключение камень реальности и разума, но тут важнее область применения. Еще вопросы? Никак нет, сэр. Хорошо. Тогда следующий момент. Оригинальные камни зародились в момент Большого Взрыва и стали генераторами энергии соответствующих направленностей. Вот только проблема в том, что нам подобное не повторить, и наши камни будут лишь накопителями. Погоди, Джек, скажи, их хватит на землян? Да, и на Ксандр с Криллоном, и еще на десяток другой звездных систем. И в чем тогда проблема? Я предлагаю ограничиться восстановлением только этих трех планет, а остальные по боку. Так что ли, а они помогали нам, или любят людей? Нет, но после такого нам в глотку вцепятся все, даже те, кто еще нейтральны в нашем отношении. На всех по-любому не хватит энергии, зато на то, чтобы отбиться и перейти в наступление, ее хватит с головой. Да и война против ксеносов начнется в любом случае, а так у нас будет численный перевес. Пусть, я согласна, а остальные и так тебе в рот смотрят, кроме Лаки. Конечно, но он вообще бы никого не воскрешал. Заткнись, жестянка, чтобы ты понимала. Прекратить, хватит собачиться. Продолжаем совещание. Огромная двойная звезда медленно вращалась в космической пустоте. Космический исполин со скромным именем ВФТС-352 доживал свои последние годы. Всего тысяча другая лет и ярчайшая двойная звезда из известных человечеству прекратит свое существование, превратившись в банальную звезду. Но пока огромная масса плазмы, эквивалентная почти полусотни звезд, кружилась в мнимом равновесии. Но звезда была не одинока. К ней приближался корабль. Он тащил на буксире шар из металла, что был полностью покрыт письменами на неизвестных языках. Их символы светились потусторонним светом и словно проступали из-под поверхности шара. Они плыли и менялись каждую секунду. Казалось, что сама реальность против их существования. Но вот корабль отстрелил буксировочный трос, и шар из сплава адамантия с вибраниумом стал падать на центр массы звезды, что лежал между шарами звездной плазмы. Из отсеков на бортах судна выплыли контейнеры, а сам корабль переключил двигатели в форсажный режим и полетел прочь из системы. Освобожденные контейнеры стали разлетаться вокруг звезды при помощи небольших реактивных двигателей. Когда спустя сутки от момента отделения шар достиг центра массы, эти контейнеры выпустили ракеты с боеголовками из кварковых зарядов. Самое разрушительное оружие в истории человечества сыграло роль детонатора в самом амбициозном эксперименте. Звездное равновесие рухнуло, и звезда начала сливаться воедино, готовясь взорваться сверхновой. Но когда катаклизм уже был готов свершиться, на поверхности звезды проступила сеть из тех символов, что покрывали шар, и вся плазма была сжата в точку, где масса и энергия стали столь же близки, как никогда ранее с момента Большого Взрыва. А потом все кончилось. Только шесть гуманоидных фигур парили среди пустоты, где когда-то была звезда. Примечание автора. Ну что же, на данный момент это предпоследняя глава. Приношу извинения за задержку, но долго не было времени. Глава 40. Эндшпиль 1Ч. Лучи предрассветного солнца медленно ползли по обелискам, обрамляющим марсианский форум. Эти обелиски привозили со всех планет, что входили в республику. Каждый из этих обелисков вытесывался из монолитного куска самого прочного камня, что смогли найти на планете. С каждым годом их число неуклонно росло. Самые первые из них уже начали покрываться мелкими полосками, что оставляли после себя песчаные бури Марса, не прекратившиеся даже после окончания терраформирования планеты. Сам форум был возведен после того, как атмосфера Марса стала достаточно безопасной для немодифицированного человека. Изначально он планировался как монумент в честь первой терраформированной человечеством планеты, но потом пришла идея сделать его символом единства человечества и республики, и во главе площади разместили самый первый обелиск, единственный выполненный из металла, а не камня. Почти 200-метровый шпиль из титановых сплавов с добавлением адамантия и виброниума был символом Терры, основательницей главной планеты республики, ее метрополии. Но вот полоса солнечного света стала опускаться все быстрее. Вот она выхватила верхушку занавеса из пурпурной ткани, что удерживался в воздухе несколькими дронами. Вот опустилась еще ниже и осветила трибуну, стоящую на ступенях перед занавесом. И наконец осветила многотысячную толпу, что стояла на площади в полной тишине. Только ветер и тихий гул от двигателей летающих камер нарушали тишину, и оттого еще более громкими показались слова приветствия, произнесенные мужчиной, стоявшим за трибуной. Покрытый белоснежной броней и пурпурным плащом, он обращался ко всей республике. «Приветствую вас, граждане Тирранской республики. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы почтить память одного человека, великого человека. Именно он заложил основу существующего миропорядка. Именно благодаря ему мы стоим здесь. Я говорю о Джеке МакГриве. У него было много имен и ролей. Кто-то знал его как призрака, командира довольно неоднозначной организации, что ставило интересы человечества превыше любых норм и правил. Организации, что стало предтечей современных легионов республики. Кто-то знал его как консула МакГрива и, что правил республикой почти 300 лет, консула, что правил нами в самый тяжелый период истории нашей расы, а кто-то знал его как отца и деда. У него не всегда хватало времени на нас, но каждую свободную минуту, каждую лишнюю секунду он отдавал своей семье. Мой дед многому обучил нас, и сейчас я стою перед вами благодаря его науке. А еще он был главой конклавы бесконечности, что хранил покой материального мира от посягательств извне, и главой конклава он оставался до последнего вздоха. И пусть он погиб от ран, полученных в схватке с Галактусом, но ушел он непобежденным, а вот пожиратель миров пал от его руки. И сегодня, спустя год после той знаменательной схватки, мы открываем монумент, что навсегда увековечит этого великого человека. Через мгновение занавес будет снят, и я, четвертый консул республики, Джозеф МакГриев II, прошу вас, граждане республики, почтите минутой молчания этот знаменательный миг. Стоило затихнуть последним словам, стихнуть в утреннем небе, как дроны унесли прочь полок, и взглядом людей открылась статуя из чистейшего адамантия. В основании колонны Терры стояло простое кресло, в котором сидел человек. В одной его руке был бокал, а в другой сигарета. Его взгляд был направлен на собравшихся людей, а в глазах сияли синие камни, что когда-то остались как отходы проекта по воссозданию камней бесконечности. В основании статуи была табличка «МакГриев и призрак. Судите нас не потому, как мы действуем, а потому, к чему стремимся». «Джек, да чего же неприятная смерть? В прошлый раз я думал, что нет ничего хуже, чем медленно умирать, захлебываясь собственной кровью, но теперь стоит признать, что я был несколько недальновиден. Медленная смерть от того, что вражеский удар выжег всю нервную систему и энергетические каналы, куда неприятнее. Даже способности симбионта, что после ритуала стали полностью моими, не смогли меня спасти, только дали протянуть подольше. Может быть, останься Веном цел, то все было бы иначе, но ритуал создания камней начисто выжег его разум и передал многие свойства его организма мне. Но это не важно. Хорошо хоть успел передать силы камня преемнице. Рановато, конечно. Я думаю, что Адиль еще стоило бы поучиться лет 50, но теперь вариантов нет. Но она девочка талантливая, справится, как-никак внучка, это у нее в крови. Но, пожалуй, стоит оглядеться по сторонам, и начать стоит с себя. Сейчас я выглядел так же, как и все последние 1500 лет, возможности симбионта идеально подходили для сохранения биологического тела в любом состоянии, да и одежда становилась частью тебя самого. Единственное, что изменилось, исчезли полосы синего света, постоянно пробивавшиеся из трещин в коже с момента ритуала. Но вот что странно, те возможности, что давал камень пространства, теперь ощущались даже ярче, чем когда-либо ранее, но вот его самого не было и в помине. Но это вопрос будущего. А вот вопрос о том, где же я, оставался открытым. В окружающем меня пространстве была только брусчатая дорожка, ведущая к двери, виднеющейся в отдалении, и ничего более. Абсолютная пустота, даже воздуха нет. Но как ни странно, это совершенно не доставляло неудобств. Ну что же, раз есть дорога, то стоит попробовать себя в роли Илли на дороге из золотого кирпича. А в кармане мундира как раз нашлись сигареты. За дверью оказался самый настоящий бар. Самым причудливым образом он сочетал в себе черты средневековой таверны и бара космической эры. Деревянные столы из грубых досок сочетались с голограммами на разных языках, а факелы на стене контрастировали с вполне узнаваемыми пивными кранами за стойкой бармена. Не менее колоритными были и посетители. Справа от выхода сидели двое мужчин, играющих в карты. В дальнем углу сидело трио здоровяков, в чьих движениях легко угадывались повадки бойцов. А у барной стойки сидел настоящий гигант, почти 3 метра роста, и рельефные мышцы, что проступали сквозь похожие на римскую тогу одежды, внушали уважение одним своим видом. И в момент, когда дверь открылась, все они посмотрели на вход, а потом секундная заминка сменилась приветственными кивками, а здоровяк даже махнул рукой, указывая на стул справа от себя. И стоило мне подойти к нему, как он протянул руку. «Добро пожаловать в клуб, воин. Я император Пепе Кун. Всем мы знаем, что это за император. По праву старшего и сильнейшего от лица присутствующих я приветствую тебя в этом заведении. А кто же ты?» «Я Джек Мак». «Нет, нет, нет. Прости, что перебиваю, но имя твое никому не интересно здесь. Смертное имя. В каждой реинкарнации оно меняется и, со временем, даже для тебя оно станет лишь бессмысленным набором звуков. А вот истинное имя куда важнее. Оно отражает твою суть, твои силы. Любой, кто услышит его, поймет, что речь идет именно о тебе. Так кто же ты, призрак?» Вот теперь правильно. Даже по лицу было видно, что этот ответ пришел из глубины души. «Так вот, предлагаю поступить следующим образом. Сейчас я позову остальных, и ты расскажешь нам свою историю. Все-таки в нашей компании нечасто пополнение случается, а мы взамен просветим тебя об особенностях мироздания и кто ты теперь такой. Устраивает?» «Вполне, но говорить на сухую не хотелось бы, горло пересохнет». «Тут ты прав. Бармен, принеси бутылочку амосика из тех, что я в прошлый раз приносил. Парни, давайте сюда, послушаем новичка». Примечание: помощник Куна. Ну что же, закончилась история Джека Макгрива, но скоро начнется история призрак. И да, бар — это то самое место с тем самым существом. Ваши ответы в комменты. И вот еще кое-что. А вы заметили, что их было 6? 6 обладателей сил камней, может, автор и попробует написать и про них книги. Глава 40. Эндшпиль 2Ч. Виктор Грюнд. Очередной жаркий день в королевстве. Тихо стучат по раскаленной брусчатке сапоги прохожих. Издалека доносится лошадиное ржание. И скука. Самое жестокое наказание для бывшего солдата. Что может быть скучнее, чем сидеть на вербовочном пункте в Милдиане, городе, который живет магией? Все, кто приходит сюда, приходят лишь ради того, чтобы стать учениками академии, или хотя бы учениками учеников, но никак не ради того, чтобы вступить в ряды легионеров. Конечно, кто же захочет драться по пояс в крови и грязи, когда можно стать магом и не знать ни в чем нужды? И никто не заходит в его призывной пункт, и ведь не расформируешь его престиж. Вот и сидит один старый сыч на почетной пенсии. Скука. Но вот очередной виток размышлений был прерван скрипом открывшейся двери. В нее зашел молодой парень, что едва достиг призывного возраста. Его плечи покрывал рваный черный плащ, а за спиной висел тощий дорожный мешок. Когда-то и сам Виктор также зашел на призывной пункт. Может, сегодня ему наконец повезет, и он завербует хоть кого-нибудь. А пока за ним прибудут из учебного лагеря, можно будет развлечься, обучая пацаненка ремеслу легионера. Главное, чтобы он не перепутал вербовочный пункт с чем-нибудь еще. «Приветствую на вербовочном пункте, парень. Зачем ты здесь?» «Хочу вступить в легион, сэр Десятник. Слава Хроносу!» Он пришел вербоваться. «Наконец-то удастся развеять скуку». «Прекрасно. Я так понял, ты знаешь знаки различия легиона?» «Да, сэр Десятник. Мой дядя был отставником легиона. Он обучил меня всякому по мелочи». «Прекрасно. Просто прекрасно. А что-нибудь еще умеешь?» «Кулачный бой и самые основы боя на гладиусах. Очень хорошо. А ритуал определения маги, маг Д-ранга с потенциалом, школы перевооружения и плоти. Вот как, позволь нескромный вопрос. Почему легион, а не академия? Маги редко выбирают армию. Академия не даст мне того, что я желаю. Вот как, а особо тяжелых преступлений за душой нет, легион это путевка в новую жизнь для любого. Но вот висельники нам не нужны, как и шлейф из Мстителей. Такого не будет. Хорошо, сделаю вид, что поверил тебе. И последний вопрос, стоило задать его сразу, но я что-то забылся. Как твое имя, парень? Вернее не так, как ты хочешь зваться в будущем. Джек, Джек-призрак, сэр-десятник, так будет правильно. И взгляд синих, совсем не детских глаз, поставил точку. Примечание: помощник Куна. Заинтриговал, то Бетсон тянует. Продолжение. Поступ легиона ступает легион https://rulatirubak48657, или же вы можете найти его в наших профилях. Глава 41. Легенды былых времен. Отблески горящего в камине огня освещали погруженный в темноту зал. Рыжие отблески бегали по развешанным на стенах картинах, изредка выхватывая изображенные на них лица людей. Только треск дерева нарушал тишину зала, настраивая единственную сидящую в нем персону на медитативный лад. Но тут тишина распалась на тысячи осколков, рассыпавшись перестуком маленьких ног по паркету. Белокурые головы нарушителей спокойствия возникли над поручнями кресла, в котором сидела пожилая женщина. Опять убежали от няньки, маленькие негодники, она скучная. Протянули на два голоса мальчик и девочка. И спать мы не хотим. А как же вы тогда будете завтра? Будете спать на ходу. Ваши родители мне голову то и открутят. Ну, бабушка, ты же сама кому хочешь открутишь. Хоть двумя пальцами. А ну-ка, цыц. Я уже 100 лет как бабушка. Даже уже прабабушка. Эх, как же летит время. Бабуль, ну не грусти. Расскажи нам историю. А мы тихонечко посидим. Эх, но только тихо. А потом сразу в постель. Хорошо. И будем мы там лежать тихо-тихо. Договорились. И я прослежу за вами, маленькие негодники. Сидящая в кресле женщина легким движением рук подхватила своих правнуков, усаживая их на колени. На показавшихся на мгновение запястьях угадывались рваные шрамы, покрывавшие почти все ей тело. Ну что же, расскажу я вам про те времена, когда я работала под началом моей старой подруги, Агнессы Сиенской. Дело было в Бангкоке, Ронда. Вечерний Бангкок был накрыт куполом из жары, влаги и вони куч разлагающегося мусора. Чудовищное перенаселение, что было нормой в этих краях, не пропало даже после вторжения Таноса. Многомиллионный город пожирал сам себя и испражнялся зловонными миазмами. А Сиамский залив лишь добавлял чудесных ноток зловония ко всей этой картине. Очередная затяжка и сигарета улетает в окно, отправленная щелчком пальцев, а взгляд снова падает на дверной проем. Почти полчаса Виктория опрашивает эту пожилую пару. И зачем? Ясно же, что они и сами ни черта не знают. Но Виктория у нас аккуратистка. Если положен опрос, значит будет опрос. И никак иначе. Прошу вас, найдите нашу дочь. Прошу вас, доносилось сквозь всхлипывание. Ненавижу мужские слезы. И почему именно мы должны разруливать это дерьмо? Не беспокойтесь, мы обязательно найдем ее. А сейчас постарайтесь отдохнуть. До свидания. Да-да. «Спасибо вам», — донеслось уже в спину Виктории. «Идем в машину, а вот это уже мне». «Ага, ага, на улице нас уже ждал наш внедорожник», а изнутри раздавались оживленные выкрики и маты, а порой и легкие удары, и вся эта какофония стала громче, как только была открыта дверь. «Светлана, хорош уже играть в свою приставку, иди в жопу, Ронда, работы по моему профилю нет, так что буду делать, что хочу, ах ты». Но спор прервал рывок машины, выехавший с парковки и влившийся в поток машин. «Тихо, едем на квартиру пропавшей. Вик, скажи, какого хрена послали нас? Мы же граничники. Не наш профиль ведь. Нам приказали, мы едем. Ну с хрена ли мы то? Почему нас вытащили из номера с кондиционером? Ронда, ты же монахиня. Где твое смирение? Иди в жопу. Светка, не тебе, еретической магичке, осуждать мое поведение. Я монахиня-воин. Я служу делом Господу нашему, Иисусу Христу. Фанатичка», тихо донеслось с заднего сиденья. «Что? О, тихо, обе. Нам поручили это дело потому, что пропавшая была информатором у наших коллег, и перед исчезновением она готовилась передать что-то важное, а из свободных агентов с нашим рангом здесь только мы. Поняла, Святоша?» «Я», сказала, тихо, и от голоса Виктории нутро буквально передернуло. Наверняка опять подключила инфразвук. БРР, к этой фигне невозможно привыкнуть. Только и остается, что смотреть на неоновые огни пролетающего за окном города. Их мельтешение даже завораживает немного. Из легкого транса меня вывели ремни безопасности, впившиеся в грудь от резкой остановки. Мы прибыли. Ронда, за мной. Светлана в машине. Погоди, командир, я что-то чую. Принято. Тогда осмотрись внизу. Идем, Ронда. Да, а райончик-то похуже, чем тот, откуда мы приехали. Все стены были увиты жгутами черных проводов, переплетающихся словно черви. Куча мусора и вездесущая вонь, а небо скрывалось за бетонными опорами автострады. Да адская кухня на фоне этих улиц уже не кажется плохим районом. Подъем по лестнице лишь закрепил первоначальное впечатление. Куча разбросанных шприцов, валяющихся на лестничных площадках, вряд ли принадлежали инсулиновым диабетикам. А многочисленные граффити покрывали стены столь густо, что не было видно их изначального цвета. «Мы пришли», — донеслось от Виктории, остановившейся у пошарпанной двери. Короткий обмен взглядами, и она отходит от нее, освобождая пространство для разбега. А потом коридор наполняется треском от выбитой двери, что влетело внутрь квартиры подобно костяшке домино. Вот только даже такое проникновение вряд ли могло навести больший бардак, чем был в комнате. Матрасы и подушки были выпотрошены, ящики шкафов и комодов вырваны с мясом, а их содержимое раскидано по всей квартире. Но ни самой хозяйки, ни ее тела тут не было. Вот только была одна небольшая странность. То тут, то там по квартире валялись пачки купюр. Порой попадались самые разнообразные стволы. Даже один старенький баррет стоял в дальнем углу спальни. По меркам обычных воров или грабителей эта квартира была настоящим клондайком. Вот только ничего не тронули. Да даже профессионалы порой могут позволить себе прихватить что-нибудь после заказа. Но тут все оставалось на своих местах. Что бы тут ни искали, ее утащили с собой. Похоже на то. Вик, глянь на пол. Видишь вот эти полосы? Грязь какая-то. Что-то глинистое. И идут они от окна. Мы на пятом этаже. Неужели паучиха и сюда добралась? Не смешно. Проверь окно, а я пока сделаю скан. Проговорила лидер, доставая из кармана маленький шар сканера, чем-то напоминавший кубик Рубика. Уже за спиной раздалось характерное жужжание, и синие лучи заскользили по стенам комнаты. А вот разгадка грязи на окне решилась быстро. Самая обыкновенная пожарная лестница. А вот крутящаяся у ее подножия Светлана вызвала опасения. Особенно если учесть, что она явно вглядывалась в канализационный люк. Короткий свист, и она задирает голову, чтобы тут же разразиться серией жестов. Командир, тут лестница за окном, и у ее подножия Светка ощущает остатки ритуала, темного, плохо, значит шансы найти цель живой резко падают, спускаемся. Ждавшая нас внизу Светлана едва ли не подпрыгивала от нетерпения, судя по всему ей удалось найти куда больше, чем нам. Докладывай, эманации ритуала, провели рядом с тем местом, где мы припарковались, но отсюда тянет сильнее, я бы даже сказала, пасет. Тишина. Можешь открыть портал к месту проведения ритуала? Да, но не рекомендую. Это может стереть все следы. Хорошо. Идем через люк. И короткий выстрел плазменного пистолета превращает люк в пар. В той клоаке, что мы спустились, были четко видны следы волочения. Целые борозды остались в кучах ила и прочей мерзости. Тут и там бегали крысы, что-то мерзко попискивая в нашу сторону. Но в какой-то момент они просто исчезли и оставили нас в одиночестве, наедине с довольно мерзкой картиной. Тут, в канализационном тоннеле, все стены были покрыты вязью рун, начертанных очень узнаваемой краской. Сложно не узнать человеческую кровь, проработав несколько лет в Инквизиции. Но не это приковало к себе наши взгляды, а парящее в воздухе тело, чьи внутренности были вытащены наружу. Такое впечатление, что какой-то безумный скульптор пытался создать идеально анатомическое пособие, где все органы и кровеносные сосуды были неразрывно связаны. Но что самое ужасное, цель была жива, ее сердце билось, легкие хлопали, втягивая воздух, кровь струилась по сосудам, и глаза, вытащенные из черепа глаза сейчас смотрели на нас. «Убей, Пхе!» — донеслось из вытащенной наружу гортани. «Твою ж мать, угу! Скажи, кто сделал это с тобой? Убей, Пхе! Мда!» «Светлана, можешь вернуть ей способность говорить? Даже если у меня получится, то она ничего не сможет сказать. Этот ритуал питается энергией боли, и она перестает вырабатываться только когда человек сходит с ума. К когда рассудок осыпается на сотни и тысячи осколков. Жаль, значит, она бесполезна. И зеленый луч разгорелся во мраке коллектора, испепеляя сердце несчастной. Идем отсюда. Ниточка оборвалась. Светлана, открывай портал. Есть, и кольцо из огненных искр зависло в воздухе, открывая портал к оставленной наверху машине. Уже наверху наш штатный маг очистил нас заклинанием, и теперь было необходимо определиться с дальнейшей целью. Все в машину. Идем дальше. Ну и ну, это просто вопиющая, нет, феноменальная наглость, громко говорила полноватая китаянка, сидевшая в окружении золотых драконов на вершине небоскреба. Вы приходите ко мне, без приглашения, без уважения, и еще смеете что-то требовать. Что-то мне даже не верится в происходящее. И тем не менее, мы здесь, и нам нужна информация, и срочно. Интересно, с чего бы вдруг я вам помогала, но вам повезло. Сделайте для меня небольшое дельце и... Молчать, ты, наверное, не поняла, с кем ты связалась, Джаулинь. Позволь мне кое-что показать. И из глазницы Виктории ударил луч света, что начал разворачиваться в голограмму, на которой была изображена китаянка средних лет. Джаулинь Сё, 43 года, родилась в Китае. Вместе с родителями-диссидентами бежала из страны и поселилась в Бангкоке. Помогала родителям собирать информацию для китайской разведки, чьими агентами они на самом деле и являлись. Лишь чудом пережила зачистку американцев. А вот родители, нет, ушла в криминал и начала путь к вершине. Потом щелчок, и ты на вершине. С тех пор возглавляешь триаду города и получила имя Багровое Пламя за казни врагов через сжигание. Я ничего не пропустила, не знаю, о чем вы говорите. Я добропорядочная женщина и не совершала ничего такого. И я, как почетный горожанин Бангкока, буду жаловаться на ваше самоуправство. Да, жаль. Я надеялась сделать все тихо. И голограмма китаянки сменяется картой города. Огненное крыло. Огонь по координатам 306. Стоило Виктории договорить, как картинка чуть изменилась. Высота обзора начала стремительно приближаться к поверхности, пока не стало ясно, то это кадр из головки наведения управляемой ракеты. За считанные секунды она пролетела мимо окон небоскреба и вонзилась в небольшой склад на окраине порта. А потом ночную тень осветила вспышка взрыва алого пламени. Стоявшие вокруг нас бандитки мгновенно напряглись, наставив на нас свои стволы. Вот только Виктория не повела и глазом. Боюсь, график поставки героина теперь придется здорово пересмотреть. Мразь, ты хоть понимаешь, на кого ты пасть разинула? На очередную шваль, что возомнила себя круче горных вершин. Девочки, убейте всех, кроме нее. Наконец-то, из браслетов на запястьях в руке материализуется пара пистолетов, и я начинаю вращение, словно вальсируя. С вытянутых в стороны рук срываются всполохи огня, а пули наматывают на себя бандитские кишки. А одно особо удачное попадание заставляет бандитку буквально подавиться собственным лицом, что мгновенно превратилось в кровавую кашу от касательного попадания. Но это не страшно. Следующие обороты она падает с простреленной головой. Теперь ей ни о чем беспокоиться. Не отстает и Светка. На ее части зала творится форменная вакханалия. Летают иглы и кинжалы. Огненные диски рассекают противника на части, а где-то сбоку и вовсе образовался портал в бездну. Но веселье длилось недолго. И теперь узкоглазая сидел наедине с нами и кучей трупов верных ей людей. Теперь мы можем поговорить с вами наедине. Нам нужно знать ответ на просто вопрос, чем занималась Джунса перед смертью. Не ответишь на него, и 13 килограмм высококлассной термобарической начинки улетят в сторону Кхлонгтан. Ну что вы, не надо так бледнеть. Нам прекрасно известно, что ваша дочь работает в клинике в том районе. И думаю, никто не удивится, если ее убьют при помощи алого пламени. Все подумают, что кто-то решил объявить вам войну. Я скажу. Все скажу, только не трогайте дочь. Джун работала над поставкой оружия в город, и недавно она привезла какой-то нестандарт по заказу, а потом она стала нести какой-то бред, была сама не своя, постоянно путалась в мыслях, словно завороженная. И это все, не густо, точно. Еще была Билли, европейка, что с ней постоянно таскалась, она тоже могла знать то, что вам нужно. Сейчас, сейчас, вот, нашел, ее личное дело, вот, я все сказала, прошу, не трогайте дочь, хорошо, а по поводу дочери, огненное крыло, уничтожить все цели, кроме первой, и ночь раскрасилась от взрывов, рвались оружейные и склады с боеприпасами, рвались склады с наркотиками и баз с бойцами, за один удар группировка получила просто чудовищный ущерб во всех сферах, теперь уйдут годы на восстановление прежнего влияния. Хорошенько запомни, такие как вы живут только потому, что Гарм позволяет вам эту вольность. Но даже не смейте думать о том, что можете пойти против нашей воли. Вам понятна данная концепция? Да-да, я учту ошибку. Надеюсь на это. Девочки, мы уходим.